Этой ночью я призываю. В доме тетушки Меди тихо и спокойно, так что я закрываюсь в своей комнате, ставлю на стол чашу и принимаюсь за дело. Вскрываю себе вену и сцеживаю кровь. Немного, всего полчаши. Ничего, мне хватит, чтобы нарисовать защитный круг. Сегодня мне не надо защищаться самому, но вот оградить окружающих от последствий. Нарисовав этот круг, я замкну и себя, и свою силу внутри него, и буду беззащитен перед тем, кто придет. Зато в столице по-прежнему будет тихо и мирно. И Нис смотрит с подозрением. Но усталость берет свое. Девушка вытряхивает из меня обещание никуда без нее не уходить и отправляется спать. До полуночи я ничем не занимаюсь. Так, нарисовать круг, подготовить свечи, подремать часок. Не опасно ли спать в комнате с нарисованным кругом призыва? Нет, не опасно. Пока в него не вбросишь силу, это всего лишь рисунок на полу. Дар нужен, дар к любому делу. Без него и песня бездарный вой, и рисунки некроманта всего лишь тупая мазня. Но, наконец, колокола глухо отзванивают полночь, и я просыпаюсь. Одеваться? Конечно, некромант в церемониальном облачении смотрится лучше. Но, поверьте, я и в белье колдую не хуже. Так что не стоит тратить время, все равно потом спать лягу. Захожу в круг, надрезаю запястье, взглядом поджигаю свечи и зову. Вспоминаю алтарь, на который пролил свою кровь. Черную змею, свернувшуюся вокруг моих ног. Долго звать не приходится. Уже через 5 минут в комнате резко холодает, а вокруг меня собирается струя мрака, обвивается вокруг ног, ласкается, словно маленький щенок, трется, ластится. Ей тоже тяжко без меня. Родиноры сильно привязаны к своему дому, истинные родиноры. Выпускаю на волю свое тепло, симпатию, нежность. Я тоже скучал без тебя, малышка. И змея это понимает. Нам хорошо вдвоем. Мы ощущаем друг друга всем телом. Когда я вернусь, скоро, уже скоро. Потерпи немного. Ты 20 лет терпела без меня. Теперь осталось чуть. Да, но тогда тебя вообще не было рядом. А сейчас все иначе. Я воспринимаю ее эмоции чем-то глубинным, внутренним. Ни мысли, ни чувства. Стихия. Нам хорошо вдвоем. Но долго наслаждаться я не могу. Ее приход пьет силу из меня. Более того, чтобы спрятать свою магию, я трачу много сил. Это истощает, а потому касаюсь громадной черной головы. Покажи мне, что происходит в моем доме. И соскальзываю в темноту. Перед внутренним взором одна за другой проплывают картины. Марта. Сначала Марта. Но моя няня довольна и спокойна. Она удобно устроилась в подземелье на горе одеял. Рядом блюдо с мясом и хлебом. Явно с дворцовой кухни. Стоит ли удивляться? Стоит порадоваться. Близкий мне человек в безопасности. Следующим покой жены. Мда, картина достойная кисти палача. Сидит моя жена на кушетке, а рядом с ней... Ах ты, тварь! А ведь таким тихим казался один из ее пажей. Дарий меня уговорил оставить ее высочеству личную свиту, но я и согласился. Действительно тяжко в чужой стране без кого-то знакомого. Но вот чтобы так, в наглую! Интересно, а было у них уже что-то? Безжалостно погружаюсь глубже. Чувствую, как на коже выступает кровавая роса. Убить было бы несложно, а вот прочитать их... Нет, не было. С его стороны восторженное обожание. С ее же... Да тут попросту любовь. Да, моя жена, которая носит моего ребенка. Тут я ошибиться не могу. Змея не спутает кровь Родиноров ни с кем иным. Влюблена как кошка в этого типчика. И что она в нем нашла? Как его зовут-то? Анри? Ланье? Что-то такое. Точно не помню. Всегда тихий, незаметный. Из достоинств голос. Зато как поет, подрец. Однажды я слушал. Красиво. Мне, правда, не понравилось. Не люблю слишком высокие голоса. Но дамы млеют. И Дарина явно из их числа. Вон как по головке его гладит. Ладно, честно признаем, что собой он неплох. Волосы золотые, кудрями и локонами, глаза голубые, наивные, улыбка, словно у святого на фресках. «Плохо. Такого прибьешь, так потом тебя все и осудят. А ведь и верно, проблема. Вот что мне теперь с ним делать?» «Ладно, потом обдумаем». «Храм, храмовники, в моем дворце?» «О да, вот этих, как тараканов недавленных, много, обильно. Откуда и набежали-то? На каждом углу, в каждом коридоре. Проблема. Риолонцы, а ведь этих тоже много. Дарий, как интересно. Его высочество, оказывается, прекрасно чувствует себя в моем дворце. Расположился, как у себя дома, трахает какую-то придворную шлюху и наслаждается жизнью. Потрясающе. Отпускаю змею и почти без сил падаю в круги. Потом кое-как гашу свечи, почти ползу на кровать. Пол потом помою, успеется, ближе к утру. Сейчас надо обдумать ситуацию. Чувствую я себя преотвратно. На коже кое-где засохла кровь. Слабость такая, что руку лишний раз поднять тошно. Но главное, что все сделано правильно. Я знаю, что происходит у меня дома. Но никто, кроме Марты, не знает, что со мной. Ну и Рене, наверное. А значит, Анри, Рик, Томми. Ничего, это свои. Им можно. Итак, страна захвачена. Назовем вещи своими именами. Я слишком многое завязал на себя, хотя выбора у меня и не было. А сейчас меня нет. Верные мне люди пока прячутся. Сам отдал распоряжение. Моя жена, ну скажем прямо, если она мне и не изменяла, то не по благородству души, отнюдь. Просто потому, что боялась за свою шкуру. Пока у нее не было моего ребенка, она была чужой для Родинора. Чужой она и осталась. Но ребенка трон примет, а вот воспитать его в нужном ключе. Хотя, злобно усмехаюсь. Вообще-то четверть демоны часто похожи на людей. Но часто и не похожи. Что касается нашего ребенка, я намеревался сам присутствовать при родах. Сам его принимать и, если что, сразу накладывать иллюзию. А вот что почувствует Дарина сейчас, получив чешуйчатого младенца? Или с хвостом? А ведь может. Интересно, она не самоубьется, поняв, с кем делила постель все это время? Обязательно проверю, только надо поаккуратнее. Нет, этот сопляк, кумир многих людей. Он и в храме поет, и на площади иногда, и в трактирах. Это-то я знаю, его любят, а меня не очень. Работа такая неблагодарная. Налоги повысили, король виноват. Вора на площади выпороли, король виноват. Засуха напала, или там саранча прилетела. Да естественно, король опять виноват. Работа у него такая. Соответственно, если я сейчас появлюсь и прикажу казнить двух несчастных влюбленных, всем будет безразлично, что меня едва не наградили рогами. Не наградили же! И объясни хоть кому, что духовная измена не лучше физической, даже подлее. Подумаешь, там не переспали. В своих мыслях Дарина давно поменяла меня на этого типчика. И мою смерть наверняка одобрила. Стерва! Хотя есть в этом определенная справедливость. Первую жену подставил я, вторая подставила меня. От законов равновесия еще никому из живущих уйти не удавалось. Но это не значит, что теперь я смирюсь и удалюсь в изгнание. Это моя страна, мой дом, мой трон. Да я просто в ответе за людей, которые живут под моей властью, и не позволю им вернуться к временам Рудольфа, когда никто не мог себя чувствовать спокойно, зная, что недостаточное усердие в храме может обернуться с соседским доносом. Нет уж, придется что-то придумать для Дарины. Например, ее пивун случайно погибнет, напоровшись на когти демона. А моя жена, родив ребенка, удалится, оплакивает свою любовь в монастырь. Это с ней, с войсками. Ввели ли войска на территорию моей страны? Нет, вряд ли. Полк, возможно, два, но не более. Это не захват, это добрососедская помощь брата-сестрички в тяжелом положении. Ну и ладненько. Дарья придется убить, это определенно. Младший брат у него есть, но тому лет 10. Пока не вырастет, Родинор будет чувствовать себя спокойно. Вот что начнется в Риолоне? Вопрос. Смута? Бунт? Гражданская война за власть? А ведь здесь Инис. Еще ее. С колдовками я разберусь завтра же. Схожу на прогулку по столице, осмотрюсь и следующей ночью попробую притворить свой план в действие. А вот что делать с храмом? Хотя, что с этой пакостью поделаешь? Люди так устроены, им надо во что-то верить. И самое смешное, что верят они в высшую, мудрую и благую силу. А вот замашки этой Сире приписывают, как у завистливого соседа. Надел платье, не тех цветов праздник, получи наказание. Поклонился плохо или поморился тихо, опять наказание. Невдомёк им, что ли, что если эта сила существует, ей и дела нет, да и к бестолковых перепрясов. У нее другие задачи и цели, другие мысли и чувства, другие дела. Некогда ей карать за такие глупости. Но нет, хоть криком кричи, не услышат. Итак, храм необходим, но беззубый. Я ведь не слепой, я вижу, что это гвардия храма. Так вот, ни одного монастыря, где готовят воинов, на моей земле и в Риолоне не останется. Я знаю, как этого добиться. А охотники на демонов... А как тут проведешь границу? Я-то хороший демон. Но ведь и сволочей хватает. И если такая выберется на наш план, кто-то должен с ней справляться. То есть демоноборцев придется оставить, но под строгим контролем. Это надо серьезно обдумать. А пока... Вдох, выдох, вдох, выдох. И так 100-200 раз, пока голова не станет пустой и спокойной. Поди засни, когда мысли из ушей наружу лезут и по подушке разбегаются. А мне надо спать. Завтра будет веселый день и тяжелая ночь. Насчет дня я, кстати, ошибся. Он тоже оказался тяжелым. И не смолчала. А вот госпожа Меди за завтраком прямо спросила, что у меня с деньгами, и могу ли я позволить себе поход по лавкам. А то ведь сестренку одеть надо хоть как-то. Я честно порылся по карманам, в которых оказалось около 50 золотом и горка меди, и высыпал все на стол, как говорится, на все. Завтра еще будет церемониться с дном старик. Я не собирался. Во-первых, это не моя столица. Во-вторых, Дарий сам виноват, что я тут оказался, а потому все последствия на его совести. Но ведь женщины не могут одни ходить за покупками. Кто-то должен купленное таскать, и кто-то должен одобрять или не одобрять. Бирюзовый шарфик. Нежно-голубой не подходит. Вон у того оттенок морской волны. Этот с необработанным краем. А бирюзовенький. Или все же лучше сапфирово-синий? После 2 часов прогулок по лавкам я понял. Я... Очень добрый. Я ни над кем из врагов так не издевался. Убивал сразу. А это кошмар какой-то. Чем одно платье отличается от другого? Да ничем. Ну, на одном кружево длиннее, на втором короче. И что? А для женщины это проблема. Куда там колдуньям и демонам? А вот если на перчатках не те пуговички... К полудню я мечтал только об одном — спуститься в погреб, закрыть крышку и просидеть там неделю безвылазно. Зато и тетушка Меди и Инис были бодры, веселы и счастливы, и намеревались обойти еще 10 лавок. Ну, еще одну, и все. Но в той тоже может быть что-то интересное. Старицу я, конечно, посмотрел. И даже понял, как лучше подойти к главному храму, где живет главный служитель. Но настроение у меня было такое. Лучше б никому мне сегодня под когти не попадаться. Вечером я выгляжу таким несчастным, что Инис без возражений отпускает меня спать пораньше. Ну да, вымотался бедняжка. Весь день по торговым рядам. Тут кто хочешь, с ума сойдет. На улице темнеет, когда я ухожу из дома. Тихо крадучись через окно. Никто меня не видит и не слышит. Я медленно иду по направлению к главному храму. Он горделиво неприступен для всех, кроме полудемона. Человеческая часть позволяет мне не корчиться от боли. Святая сила не обжигает меня огнем молитв. Облик полудемона же дает когти и хвост, которыми так удобно цепляться, когда лезешь по стене. Серая чешуя отлично сливается с сумерками, так что я могу висеть возле окна сколько понадобится. Довольно долго, кстати. Пока служитель, то вот еще чревоугодник. Не налопается от души копченого мяса, не нальется вином. Это удачно, будет более внушаем. И не уляжется в здоровущую кровать под балдахином. У меня уже когти затекают». Но, наконец, он принимается ровно сопеть, и я осторожно прижимаюсь к окну. Поддеть тем же когтем защелку несложно. И внутрь. Я не применяю силу, а потому на меня никто и ничто не реагирует. Ни амулеты, ни артефакты, ни защитные заклинания. Кругом тишина и покой. Конечно, я прислушиваюсь, но вроде бы все хорошо. Тихо-тихо приближаюсь к кровати, становлюсь на удачное место, на котором меня освещает сзади, и воздеваю руки. «Аламон, услышь меня?» Ну да, имя служителя я тоже узнал сегодня на рынке. Долго звать не приходится, мужчина вскидывается на кровати, и я поднимаю руку. В полумраке блестят длинные когти. «Не бойся меня, клянусь тьмой, сегодня я не причиню тебе вреда». Действует плохо, но сильно служитель не трясется, не настолько он труслив. Не спорю, они та еще пакость, но не самая трусливая. Что тебе нужно, демон? Помощи? Вот такого заявления он точно не ожидал и даже икает от неожиданности. Что? Ты ненавидишь таких, как я, и я не люблю таких, как ты. Но у нас есть кое-что общее. «И что же? Уже ехидство? Неплохо. Кажется, здесь очень умный служитель». «Колдовство. Тебе не нравится, когда по этой земле разгуливают демоны. Но и нам не нравятся некоторые твари». «То есть?» «Тебе знакомо название Андаго?» «Да». «А Моралес?» «Нет». «Рядом с поместьем графа Андаго живет семейство Моралесов. Они призвали демона из нашего круга и кормят его за счет ваших людей». «Но почему об этом никто не знает? Их прикрывают служители местного храма». «Это серьезные слова, демон». «А я не прошу верить мне на слово. Пошли туда кого-нибудь, лучше двоих или троих». «Андаго и Моралесы, я запомню. И проверишь?» «Да, завтра же пошлю людей. Хотя я подозреваю, что ты мне лжешь, демон». «Зачем?» «Вы, демоны, коварны». «Это верно. Только ты сейчас пойми меня. Тот, кто засел у Моралесов, мой враг. Сам я с ним не справлюсь. И хочешь это сделать нашими руками». Теперь мужчина явно понял идею. «Ваша обязанность — защищать людей от таких, как я. А я хочу получить замок и самого врага». «А что мы получим за помощь тебе?» Насмешливо взмахиваю хвостом. «Я сегодня тебя не убью. Разве мало?» «Мне достаточно. Храму мало». «И что вы тогда хотите?» «Есть ритуалы, в которых нам не помешала бы кровь демона». «Убьете призванного Моралесами и нацедите. Я не такой дурак, чтобы давать тебе свою кровь». «А право на призыв? Полагаю, что ты нам должен хотя бы раз». Быстро ж он обнагрел. Шагаю вперед, и служитель чувствует под подбородком мой коготь. Осекается на полуслове вздавленный хрип. «Ты обнагрел, человек. Я поклялся тьмой, что не причиню тебе вреда. Но только сегодня. Кто мне мешает навестить тебя завтра или послезавтра? Ты будешь защищаться. Но что это за жизнь в вечном ожидании нападения? Я рассказал вам, где можно найти вашего врага. Этого довольно». И сильный удар отправляет служителя в беспамятство. Я выскальзываю в окно и так же когтем опускаю щеколду. Пусть от меня не останется никаких следов. Тишина, покой. Я принимаю человеческий облик и натягиваю на себя одежду. Теперь домой. А по дороге хорошо бы отловить с десяток грабителей и убийц. А то деньги нужны. Позор какой-то. Король Родинора грабит подонков Риалона. Пойти, что ли, устроить налет на королевскую казну? Да, надо пойти погулять рядом с дворцом, посмотреть, какие там подходы.